Глава 23. Охота на медведя. Озеро отражало ярко-алые огни на трубах АЭС, которые отсюда, с этого расстояния, казались крошечными, будто булавочные головки, воткнутые в темное бархатное полотно ночи. Семь усеченных конусов дымовых столбов стояли в два ряда, а еще два, повыше и массивнее, виднелись чуть поодаль. Они смотрели на ворон своими немигающими алыми глазами, холодными и равнодушными, словно ощущая, что справедливо являются частью великого и мощного сооружения такой же великой и мощной страны. По периметру станции тянулся ослепительно белый забор, говорят, там двойная сетка рабица, колючая проволока в несколько рядов, а между ними вспаханная полоса земли и узкая тропа для солдатских патрулей с овчарками. Говорили еще, что собаки там злые, приученные бросаться прямо в горло без лая, молча, но это, конечно, могли и приврать. Какой пес сможет устоять перед тем, как облаять свою добычу? Мы постояли на берегу минуту-другую, потом пошли вдоль воды. Все вокруг было пустынно. Слишком пустынно для субботней ночи. Может, просто уже поздно? Или люди здесь привыкли не шляться по берегам возле станции по ночам? И тут я вспомнил то, чего еще не случилось. Другой город, другую станцию. Чернобыль. Ту, где случилась беда. Дату я позорно забыл. Только месяц и год крутились в голове. Апрель 1986-го. Можно, конечно, написать анонимное письмо в компетентные органы, но что это изменит? Разве они поверят какому-то анониму? А что если... Может ли история этого времени пойти как-то по-другому? Или она уже пошла? Просто мы этого не знаем. «О чем думаешь?» — спросила Аня, подбирая прядь волос, которую ветер швырнул ей в лицо. «О будущем», — честно ответил я. «О том, как на Марс полетим и победит коммунизм?» Ее губы дрогнули в улыбке, но глаза оставались серьезными. «Да уж, мечты мечтами, а я вот считаю, сколько свиданий нужно, чтобы девушку поцеловать», — нарочито задумчиво протянул я, наблюдая, как ее зрачки расширяются при свете фонаря. «И сколько насчитал?» Она прикусила нижнюю губу, но усмешка прокралась в голос. «Ну, с одного мало. Решат, что я ветреный. Или сама испугается, что я ее не такой посчитаю. 10 вроде нормально, но вот загвоздка. Если на 10-й целуемся, не будем ли мы потом ржать, что 9 раз мерзли зря?» «Одни вопросы в твоей голове?» «Ответов нет?» Аня покачала головой, и рыжий хвост ее волос лег на ее плечо. «Ах, Саша, Саша, удары головой о борцовский ковер не во всем помогают, да?» «В познании загадочной женской души точно нет. Я сделал серьезное лицо, пытаясь изобразить улыбку кончиками губ. По-моему, на 3-м в самый раз», — неожиданно деловито заявила она, а потом вдруг расцвела в своей улыбке, от которой у меня перехватило дыхание. «Тогда вопрос. Если будущее предрешено, будь то 3-е свидание или, скажем, 1986 год, зачем ждать? Почему бы не изменить все прямо сейчас?» «Не... «До 86-го я гулять точно не буду», — фыркнула Аня. «Я уж за это время в старуху превращусь». И гуляли они 2 года и 8,5 месяцев, — пафосно продекламировал я. «Как раз «Мне 18 будет», — подхватила она, и в ее глазах вспыхнули озорные огоньки. «А мне 20 стукнет, если, конечно, через год в армию не заберут. Твоему совершеннолетию как раз вернусь». «Правда, что спортсменов всех в Афганистан отправляют?» В ее голосе прокралась тревога, и пальцы невольно сжали мой рукав. «Говорят, только добровольцев. Да и война скоро закончится», — поспешил я успокоить ее. «Откуда знаешь?» — Аня прищурилась. «Предчувствие», — пожал я плечами, зная, что не смогу объяснить, откуда мне известно про вывод войск в 89-м. «Я бы тебя дождалась». Она произнесла это так небрежно, будто говорила о погоде, но ее рука вдруг потяжелела на моем локте. «А я бы для тебя вернулся живым», — вырвалось у меня. И перед глазами мелькнули не мои, а чужие воспоминания. Чечня, 90-е, разваливающаяся страна. «Холодно. Пойдем назад». Аня прижалась ко мне, и ее шепот обжег ухо теплым дыханием. Я бережно взял ее под руку, и мы зашагали к общаге. «А после техникума чем заниматься планируешь?» — спросил я, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. «В Воронежский политех поступать. А через 3 года, как закончу, попробую в Воронежский не устроиться». Ее голос звенел уверенностью. «Это ж 89 выйдет», — быстро прикинул я. «Ага. А ты в 89-м чем заниматься будешь?» Она наклонила голову, и фонарь высветил золотистые искорки в ее глазах. «В 23? Да я так далеко...» Я замялся, ловя себя на том, что впервые задумался о мирном будущем. «Отслужу. Вернусь к своей рыжей девчонке, которая так и не дала себя поцеловать. Мир передо мной будет, как раскрытая книга. Может, в спорт вернусь, если в армии не сопьюсь, или в милицию, а то и в ДЮСШ тренером устроюсь. Еще не решил». «Выходит, все твое будущее вокруг одного поцелуя крутится», — Аня лукаво приподняла бровь. «Я предпочитаю жить сегодняшним днем», — тихо сказал я и, наклонившись, заглянул ей в глаза так близко, что увидел, как ее зрачки расширились. «Пришли», — вдруг оживилась она, выскальзывая из-под моей руки, когда мы остановились у знакомой водопроводной трубы, ведущей к окну 205-й комнаты. Подняв с земли мелкий камушек, я метко швырнул его в стекло. Через мгновение в проеме показалась курчавая голова Армена. Наш коммерсант молча кивнул и спустил веревочную лестницу, которая замерла в воздухе ровно между нами, как нерешенный вопрос, как непрожитое будущее, как тот самый несостоявшийся поцелуй. «Я, Саш, хочу на тебя еще посмотреть. Месяца не прошло, как ты головой о ковер ударился, да в комсомол вступил. Не хочу ошибиться в тебе», — тихо сказала Аня. «Ну, тогда ждем 3-го свидания», — усмехнулся я, чувствуя, как от ее близости теплеет даже в этот промозглый вечер. «Тогда нужно уже сейчас думать о втором». Ее глаза блеснули лукавством, когда она, забравшись на первые 2 ступеньки веревочной лестницы, неожиданно прикоснулась губами к моей щеке. «Аванс, чтоб ждалось лучше». Первый поцелуй в щеку, в этом теле, в этом времени — вызвал настоящий гормональный взрыв. Сердце забилось так, будто пыталось вырваться из груди. Дыхание участилось, а серые стены общаги вдруг показались ярче. Даже прохладный ветерок теперь ощущался не как осенняя сырость, а как бодряще, почти весеннее дуновение. Я замер, давая Ане подняться, и только потом полез следом, по дороге слушая расшаркивание Армена, те самые, что позже назовут скриптами софт-скиллов в учебниках по психологии и продажам. Когда я оказался наверху, я обнаружил, что Ани тут уже нет, и тоже собирался уходить, но наткнулся на печальный взгляд хозяина комнаты. «Не грусти, брат», — хлопнул он меня по плечу. «Она просто девушка слишком порядочная, хоть и веселая. Потом все получится, брат». «Уже все получилось, не парься», — я ответил тем же жестом, но Армен, кажется, понял меня неправильно. «Ай, красавчик!» — его глаза округлились. «Только надо было не где-то, а у меня. Я же комнату для вас приготовил». «Не, не в том смысле», — поспешил я поправиться. «Мы на пути ко всему, что может получиться». «А-а-а!» — протянул Армен, и на его лице появилось понимающее выражение. «Ты молодец, что не торопишься. Лучше у меня в комнате, чем обыгде. Анюта девушка приличная, с ней по красоте надо». «Я разберусь как-нибудь», — постарался я завершить этот неловкий разговор. В любви все методы покорны», — уверенно заявил Армен. «Уверен, что фраза так звучала», — усомнился я. «Конечно, брат», — Армен широко улыбнулся. «Как и то, что ты еще ко мне в гости зайдешь». «Ара, ты спишь когда-нибудь? Или клиенты для тебя все?» — не удержался я от вопроса. «Я сплю в перерывах, а люди — мое все». «Понял тебя. За деньги, да? Да?» — поддел я его. «Зачем за деньги? Я добро людям несу», — возмутился Армен. «20 копеек или 2 рубля — что это за деньги? Брызги, а не деньги. А любовь и добро — вечный брат». «А ты все можешь достать за бабки?» — перевел я разговор. «А что нужно, брат?» В его глазах загорелся деловой интерес. «Начни тут у себя кофе угощать или чаем в пластиковых складных стаканчиках, как в Сочи. По цене стаканчика с накруткой за кофе и сахар. Многим бы зашло». «Опасно, брат», — Армен понизил голос. «Можно под 154-ю загреметь». «Ну тогда жди 1988-го», — пожал я плечами. «Зачем?» — не понял он. «Может, что-нибудь изменится», — бросил я на прощание и вышел в коридор, где Анны, конечно же, уже не было. Поднявшись на свой этаж, я открыл дверь ключом и, раздевшись в темноте, плюхнулся на койку. Кожа на лице все еще помнила тепло ее прикосновения, а в ушах звенели слова Армена о методах в любви. За окном шумел ветер, предвещая перемены и в погоде, и, возможно, в чем-то большем. Утром, собираясь на стадион, я заметил прядь светлых волос, свисающих из-под одеяла на Генкиной кровати. Ребята спали, обнявшись. Настоящая идиллия. Только в 17 лет можно спать в обнимку с девчонкой и не испытывать никакого дискомфорта. В 40 же уже хочется отдельную кровать, желательно огороженную стенкой и дверью шумоизоляцией. Я уже молчу про 50. Надев дешевый спортивный костюм «Адидас», вторую мою покупку зарплаты после часов, я взял походный рюкзак защитного цвета. Туда сложил паспорт, деньги, ключ и новенькую опасную игрушку — кастет. «Отмутил на свою голову», — подумал я. «Теперь прячь его от всех». «Выкинуть, что ли?» Добавил вторую футболку, знал по опыту, что во время бега первая вымокнет насквозь, а переодеться будет проще, чем вонять потом по дороге в общагу. На часах было 9. В воскресенье в закрытом городе я точно никого не встречу. Ну и хорошо, подумал я, добегу до стадиона и нормально потренируюсь в одиночестве. Но на проходной меня уже ждал Дима Ларионов. «Здорово!» — поздоровался я. «Привет!» — хмуро кивнул он. «Ты чё тут?» — спросил я. «Да поговорить». «Ну, давай поговорим», — согласился я. Мы вышли из общаги и направились к старту, нашему привычному месту для тренировок. Но Дима зачем-то завернул в тупик и остановился, вздохнув, облокотившись на стену. «Короче, ты, Саш, вчера в Курске был?» — начал Дима, избегая моего взгляда. «Ну да, только ночью приехал. А что?» — насторожился я. «У тебя проблемы. Большие. Больше, чем 2 недели назад с участковым и браконьерами?» Улыбнувшись, я вспомнил перестрелку у дома с черемухой. «Походу, да», — с нотками обреченности произнес Дмитрий. «Ну и что случилось-то?» — не понял я. Дима нервно оглянулся, прежде чем продолжить. «Короче, я вчера у старших подслушал. Сначала даже не понял, что о тебе речь. А потом Григо такой говорит... Мол, позвонили пацаны из Курска, сказали, есть у вас там такой Медведев Саша, дзюдо занимается. Вот он, пацану правильному, челюсть сломал и старших побил. Они его гопнуть хотели в парке, а он их, говорит, раскидал, 6, еще кастет, шило и 30 рублей денег забрал». «Кто такой Григо?» — переспросил я, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. «Старший, за городом смотрит», — пояснил Дима. «Так вот, Григо сначала улыбнулся, мол, медведь, норм, пацан, значит. Пусть, — говорит, — бреются казацкие. А ему болтай, возьми и скажи, что тебе в газете даже писали, что ты участкового от пули спас и преступника опасного задержать помог». «Не от пули, а от дроби», — автоматически поправил я, отмечая про себя, что среди блатоты у меня появилось прозвище «Медведь». Да и там некого было задерживать, его Малый сам завалил. И про деньги врут казацкие, не было там денег, а шило менты изъяли у шмеля. «Не суть». Пацаны покумекали, ну, браконьер из проткнутых был, беспределил после отсидки, хрен с ним. А вот то, что медведь казацких раскидал, это как бы их проблема, и помогать им никто не станет. Но и тебе, как Вороновскому, тоже не помогут, потому что ты типа активист. «Кто?» — нахмурился я. «Ну, в комсомоле и ментам помогал с теми же браконьерами», — пояснил Дима сленговое слово. «Братух, я в комсомоле для галочки, сам знаешь. А браконьеры девку на трассе щемили и егеря ранили. И получили они по заслугам, как и казацкие». «Сань, я же тебя не осуждаю. Твоя жизнь. Я предупредить хотел». — покачал головой Дима. «О чем? О том, что казацкие у своих 30 рублей замышили и на меня свалили, а те решили на меня охоту объявить», — усмехнулся я. «О том, что казацкие тебя заказали». «Че, прям убить хотят?» Я попытался улыбнуться, но вышло криво. «Не, вроде не хотят. Говорят, надо тебя изловить и вывести за периметр города. Там уже спросить, как с гада. Нашим сначала предлагали тебя самостоятельно наказать, но наши в отказ пошли. Как я понял, Григо сказал, хотите ловить медведя — ловите, помогать вам не будем, но и мешать не станем. «Как-то быстро все», — удивился я. «Они из Курска сюда позвонили», — пояснил Дима. «Тот собрал всех основных прям ночью». «Где?» — не понял я. «В боксерском зале Дворца спортов. У Григотом дядька сторожем работает». «Понял. А ловить-то как будут? Город-то закрытый». «В город проникнуть это они смогут. Деньги, говорят, в общак надо было отнести, а ты их типа сам гопнул, поэтому такой расклад». «Забавно все это». «Ага, обхохочешься», — не согласился Дима. «Ясно». «Спасибо, что предупредил», — поблагодарил я боксера. «Будь осторожен. Они теперь про тебя все знают. О технаре, о птицефабрике, о цехе. Везде будут искать. Я бы на твоем месте из города в Воронеж уехал. Есть кому?» «Спасибо, Дим». «Есть кому», — кивнул я. «Ну тогда пока», — протянул он мне руку. «В смысле? Ты тренироваться не будешь сегодня?» — не понял я. «Если меня с тобой увидят, мне предъявят. Всем запрещено за тебя вступаться, чтобы непонятка между пацанами не вышла. И да, Саш, наши отказались, а другие могут и согласиться». «Понял. Держи, если что, в курсе. И береги себя, Дим», — улыбнулся я. «Конечно. Ты тоже, Саш». Он крепко пожал мне руку, снова оглянулся по сторонам перед тем, как выйти из тупичка, и быстро зашагал прочь. «Дела!» — выдохнул я, глядя ему вслед. В голове уже строились планы. Сначала тренировка, потом птицефабрика, а кастет в рюкзаке внезапно стал ощущаться весомее. «Так, что мы имеем?» — рассуждал я, шагая к стадиону, где еще не сошел утренний туман, цепляясь за сектора трибун. «Экскомьюникадо и всякие кровавые охоты, конечно, важное дело, но тренировка есть тренировка. Без нее никак». Я начал медленный бег по дорожке, синхронизируя дыхание с ударами обуви по резиновому покрытию, пока мысли продолжали раскручиваться. «Казацкий против людей. Свалили на меня свой долг перед эфемерным общаком. Типичная гопническая логика. Теперь им нужно сохранить лицо. Вот и придумали справедливое возмездие. Городские, стремящиеся в преступные застенки, хоть и пошли в отказ, но всю информацию о моих передвижениях слили. Вороновские, не вороновские, а тараканьи игры превыше всего». Я ускорил темп, чувствуя, как мышцы ног наполняются приятным жжением. «Как меня будут ловить?» «Первое — на выездах. Для этого им нужен свой человек в секции Кузьмича. Допустим, такой у них есть. В закрытый город они вряд ли проникнут, но могут нанять кого-то, кто не подчиняется Григо. За те же 30 рублей, что я у них типа отобрал. По 90-м я хорошо помню, людей прессовали и за меньшие деньги». Резко сменив направление, я сделал серию ускорений по прямой. «Напугать? Поставить на счетчик? Нет, после моих последних приключений этот номер не пройдет, а вот спросить как с гада, то есть, переводя на нормальный русский, покалечить — это запросто. Особенно если делать это по понятиям, с соблюдением всех дурацких ритуалов из криминального балета». Я остановился, чтобы перевести дыхание, и вдруг осознал абсурдность ситуации. «Вот так блин! Пойди на принцип, не напиши заяву на гопарей и получай проблемы на ровном месте». Подойдя к турникам, я, повисев с пару секунд, начал подтягиваться, с каждым движением чувствуя, как нарастает решимость. «Саша Медведев, тебе страшно?» — мысленно спросил я у себя на манер Карлсона. «Мне нет. Я только начал налаживать твою жизнь, по капле выдавливая из тебя грязнулю и мажора. И позволить кому-то сломать эту хрупкую конструкцию? Нет уж». Последний рывок, и я соскочил с турника. Мне еще Сереже Сидорову, этому маньяку, Сидорову-козу, на татами показать. Поймав себя на мысли, что я тренируюсь под тревожными мыслями усерднее обычного, я за долгое время ощутил себя живым. И эта странная смесь опасности, адреналина и ясности цели была куда приятнее, чем серая безопасность моей прошлой обыденной бытности. Как там сказал Джон Уик, «Если за мной придут все, я убью их всех». В моем случае я воткну их всех. Я ж борец.